Глава третья. Тесты действительно оказались ерундовыми. Меня осмотрел врач, я заполнил несколько формуляров с разными вопросами, что-то вроде психологического экзамена. Потом в спортивном зале я, обвешанный разными датчиками, поднимал гири, приседал, бегал, даже смог потянуться 6 раз. За моими мучениями зорко наблюдала Заряна и что-то постоянно носила свой планшетик. Наконец все закончилось, и меня отпустили. Спустя час подсчета результатов в кабинет вошел улыбающийся Глеб. Меня удивило его оживленное состояние. Ну да ладно, радуется человек за брата. «Ты набрал 25 баллов, что, кстати, очень даже неплохо. Некоторые покрепче тебя физически не добирали и до 20. Вот что я называю выехать на интеллекте». «Это имеет значение?» «Ну, во-первых, если бы набрал меньше 15, то тебя бы никто не допустил к игре». «Ага. А почему раньше не сказал?» – удивляюсь я. «Не мог. Условия контракта. Спонтанный тест. Ерунда. Все ведь хорошо. Я был уверен, что ты пройдешь». «Ну, в общем-то, да. А что во-вторых?» «А во-вторых, разработчики установили правила. Набранные баллы дарить игрокам как бонус к основным характеристикам. Мол, что заработали, то ваше. Теперь, когда войдешь в игру, кроме стартовых баллов, у тебя будет бонус в 25 единиц. А уже как их распределить по характеристикам и умениям тебе решать». Я лишь пожал плечами. «А что тут скажешь? Я даже приблизительно не представляю, с чем имею дело. Света мне говорила, что видела рекламу по ТВ. Вроде бы все прилично смотрится. Хотя уже давно прошли те времена, когда телевидению можно было верить. Честно говоря, телевидению никогда нельзя было верить». «Когда попадешь в стекляшку, будешь жалеть, что не набрал больше. Все жалеют. Там по этому поводу даже байки и анекдоты ходят. Скажу только, что бонусных поинтов никогда не бывает много». Я снова пожал плечами. «Ладно, начнем. Твой аккаунт наполовину уже создан. Тебе осталось в игре подтвердить все настройки и вперед. Дальше. Устройство на работу, подписание контракта, выдача первого инструмента происходит уже в Зазеркалье. Здесь мы и не имеем права влиять на твое решение. Совет. Следи за новостями игры. Имей дело только с уважаемыми игроками. Ищи место в сильных кланах и гильдиях. Первый день очень важен. Сегодня ты зайдешь здесь. Следующее подключение будет уже в модуле твоего будущего работодателя. Твоя цель – контракт в Зазеркалье. Чем длительней он будет, тем выше сумма кредита. Последний совет. Не надрывайся. Сознание – штука непредсказуемая и малоизученная. Так получается, что все, что ты делаешь в игре, потом отражается в какой-то мере на твоем теле. Помнишь еще одну отцову присказку? В здоровом теле здоровый дух? Именно. Только здесь немного наоборот. Если дух здоров, то и тело будет здорово. Там разберешься. Удачи! Модуль класса GT был похож на горизонтальную установку солярия. Я мгновенно впал в ступор. Странные чувства. Будто гроб какой-то. «С вами все в порядке?» Я вздрогнул. Молодой парень лет 25 участливо смотрит на меня. Я опустил глаза, прищурился. Надпись на бейджи гласила: «Оператор модульного блока Андрей Сергеевич». «Все в порядке, молодой человек. Просто голова закружилась, знаете ли». «И ничего», — улыбнулся парень. «Бывает. Всех сперва трясет, а потом за уши не оттянуть. Раздевайтесь и ложитесь вот сюда». Я сделал, как меня попросили. Желеобразное ложе приняло мое тело в свои теплые объятия. «Теперь не шевелитесь». Я замер. Андрей водрузил мне на голову какое-то сложное устройство, напоминающее корону. «Закройте глаза». Я повиновался. «Я буду считать до 10. 1, 2, 3, 4, 5». Голос Андрея постепенно отдалялся. 6. Уже приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы услышать его. 7, 8. Вдруг наступила тишина. Абсолютная, бесконечная. Я умер? Меня окутала непроглядная тьма. Вроде бы не умер. Голова ясная, мысли четкие. Попытался заговорить. Не вышло. Повертел головой, если можно так выразиться. Ощущение такое, будто тела больше нет. Краем глаза мазнул по маленькому белому пятнышку. Пригляделся. Пятнышко росло на глазах. Сперва размером с теннисный шарик, затем с чайное блюдце. Еще ближе. Пятно растянулось до размеров стандартного окна. Ближе. Не успел моргнуть, как меня накрыл свет. По ушам резко ударил звук падающей воды. В лицо дохнуло свежестью вперемешку с мелкими капельками влаги. По телу пробежала судорога, и я почувствовал под ладонями мелкие камешки. Спустя несколько секунд я ощущал эти камешки всем телом. Резко оттолкнувшись спиной от земли, сел. «Мама дорогая!» Вертя головой во все стороны, я не верил своим глазам. «Не может быть! У них все-таки получилось!» Каким-то совершенно фантастическим способом они перенесли меня из своей лаборатории к этому прекрасному водоему. Ощупав теплые камни, провел ладонью по торчавшему из щели кусту. «Все абсолютно реально! Не может быть!» Сделал глубокий вдох. Свежий воздух. Ветер качает деревья. Слышу, как щебечут птицы. Шелестит листва. Гремит водопад. Я сошел с ума. Опровергая мои слова, перед глазами возникает трехмерная надпись. Я отдернулся от неожиданности. Буквы поблекли, но потом снова налились краской. «Ольд, добро пожаловать в Зазеркалье. Завершите начатую регистрацию аккаунта работяга и ощутите в полной мере все прелести нашего мира. Завершить или отклонить?» Отмечаю «завершить». «Поздравляем! Регистрация успешно завершена. У вас есть 15 нераспределенных баллов. Вам начислено 25 бонусных баллов». «С этим повременю. Спешить не хочется. Пытаюсь встать. Не выходит». «Движение невозможно. Сила – ноль. Скорость – ноль». «Так, все ясно. Распределяю по единице на характеристику». «Есть». Тело подчинилось, но очень медленно, будто в замедленной съемке. Еще балл на скорость. Ага, уже лучше, но еще медленно. Еще 2 балла. Все отлично. Мне бегать не надо. Походил. Вроде неплохо. Дальше сила. Беру камень, такой, чтобы мог уместиться в ладонь. Порядок. Ну-ка этот, размером с мою голову. Шиш. Я ведь рудокоп, мне тяжесть таскать. Плюс 1 на силу. Не поднять. Еще 1. О, нормально. Вчера читал, с баллами надо аккуратно. Если захочу обнулить характеристики, потеряю половину баллов. Так что мне все надо делать с умом. Кстати, сколько надо было вбухать в пещерного города с его-то массой? Мне хватило нескольких единиц. Итак, что мы имеем? Сила 3, скорость 4. Итого в запасе 33 единицы. Нормально. Подошел к воде. В отражении на меня смотрел вчерашний Эннон. Правда, с моими чертами лица. Я по умолчанию выставил генерацию облика под мои параметры. Так что вуаля, прошу любить и жаловать. Коснулся воды. Прохладная. Такая, как и должна быть в горах. Интересно, как это происходит? Мое сознание, зная, какой должна быть вода, влияет на мои ощущения? Или это происходит по-другому? Вдоволь налюбовавшись на нового себя, заглянул в карту. Перед моим взором услужливо развернулся план расположения всех ближайших населенных пунктов. Самый большой из них, город Лутон, находится в 3 километрах отсюда. Туда и направлюсь. Бодро шагая сначала по тропинке среди скал, затем уже по лесу, крутил головой, словно 5-летний мальчуган, впервые очутившийся за городом. Здесь было на что посмотреть. Вековые деревья-великаны нависали надо мной, грозя придавить своей мощью. На многочисленных полянах росли цветы, казалось, всех оттенков радуги. Мир поражал буйством красок, и, самое главное, он поражал своей реальностью. Не пройдя и 10 минут, почувствовал усталость во всем теле. Появилась одышка. Ноги гудят, голова раскалывается. Такое чувство, будто разгрузил вагон цемента. Что-то не так? А, вижу. Энергия 5 из 40. Итак, за 10 минут ходьбы я истратил почти все свои запасы энергии. Непорядок. Присел на огромное бревно, поросшее густым слоем мха. Так, что тут у нас есть? Название, стойкость, эффект. 1 единица плюс 20 энергии. Подсчитаем. 10 минут быстрого шага минус 35 энергии. Ого. Да тут не находишься с такими растратами. Добавляю сразу 3 балла к стойкости. Итого? Стойкость 3, энергия 12 из 100. Опа! Это откуда у меня уже 12 энергий? Было же всего 5. И дышать легче, хотя ноги еще гудят. Выходит, пока сижу, энергия восстанавливается. Ну, уже не безнадега. Ничего, прорвемся. Буду добираться перебежками. Долго, но что поделаешь. Так и шел. Только начинал чувствовать усталость, сразу же искал место поудобнее для восстановления. Когда шел по большому полю, меня нагнала кавалькада разноцветных всадников в сияющих доспехах. Я как раз присел, чтобы восстановиться. Не знаю, что подвигло их остановиться, то ли мой неряшливый вид, то ли выпученные от удивления и восхищения глаза. Не суть. Надо мной нависла массивная голова черного коня. Животное буравило меня злым глазом, в любой момент готовое растоптать, словно букашку. Из-за спины выглянуло улыбающееся лицо молодой, идеально красивой девушки. Изумрудно-зеленые глаза, золотистые локоны, высокая грудь, прямая спина, точеная фигурка. «Приветствую тебя, странник!» Голосок мелодичный, звонкий, задорный. «Здравствуйте!» – ответил я на приветствие. «Эй, лохматый! Кланяться надо, когда перед тобой леди!» Слева надо мной нависла еще одна лошадь. В седле великолепный всадник, полностью закованный в сияющий доспех. «Сэр Грегор, не стоит!» Снова звонкий голосок леди. «Разве вы не видите, что это новенький? Не правда ли?» «Это уже ко мне». «Совершенно верно, вы абсолютно правы». «Леди! И с поклоном, деревенщина!» Казалось, лошадь хама меня сейчас задавит, как козявку. «Молодой человек», — обратился я к всаднику, кипя от негодования. «Как вы смеете так со мной разговаривать?» «Смею, лохматый, смею!» Черные глаза всадника превратились в щелки. Закованная в сталь рука потянулась к поясу. «Грегор, прошу тебя, нет!» Звонкий голос ударил по ушам. «Только ради вас, леди Иса!» Хам, потеряв всякий интерес ко мне, послал своего коня вперед. Мутное облачко пыли накрылось головой, и я даже закашлялся. «Благодарю вас, леди», – произнес я, пробуя на языке новые обороты речи. «Первый день сегодня». «У всех когда-то был первый день». Девушка ослепительно улыбнулась. «Я смотрю, вы пусты. Арагорн!» На зов девушки к ним приблизился еще один всадник. Доспех не рыцарский, темно-синего цвета. Весь исписан какими-то письменами. Красиво. «Слушаю вас, моя леди!» Арагорн почтительно склонил голову. «Прошу вас, помогите этому бедняге!» Леди Иса состроила милую мордашку. Темный всадник улыбнулся и молча протянул в мою сторону руку. Мгновение, и кавалькада сорвалась с места, оставив меня глотать мерзкую пыль. Пока приводил себя в порядок, не сразу обратил внимание на системные сообщения, висящие вот уже несколько минут. «На вас наложено благословение «Темная длань». Эффект. Плюс 10 единиц энергии каждые 30 секунд. Длительность действия 2 часа». Я стоял и глупо моргал, наблюдая, как шкала энергии неумолимо приближается к отметке 100. «Что, нуб, офигеваешь?» – прорычал кто-то сзади. Я резко обернулся. В 5 шагах стоял пещерный горд во всей своей красе. Рост 1,3 метра, не меньше. Могучие мышцы перекатываются под толстой серой шкурой. Как-то видел носорогов в мадридском зоопарке. У них именно такая шкура. Горд, похожий на облом из скалы, весело оскалился, обнажив кривые клыки. «Что, нравлюсь?» Я шумно сглотнул. Одно дело смотреть на картинки с ведром на голове, и совершенно другое – наблюдать этот кошмар воочию. «Че завис, придурок?» «Простите», – промямлил я, – «у меня культурный шок». «Вот нубяра!» – рыкнул оскалившийся горд. «Че, никогда гордов не видел?» «Только на картинках», – продолжал мямлить я. «Так ты что, первый день стекляшки?» «Скорее, первый час», — отвечаю я. «А, вот оно в чем дело. Ясно. Работяга, значит. О, тоже рудокоп. Мэннон, это что за раса такая?» «Откуда ты все это знаешь?» — удивился я. «Вот нуб», — горд качает головой. «Сфокусируй внимание на сантиметр выше моей головы». «Имя. Грырш. Раса. Пещерный горд. Аккаунт «Работяга». Уровень 0. Профессия рудокоп. Уровень мастерства 9. Ну вот и познакомились, Ольд, весело рыкнул Горд. Очень приятно, гр-гр-гр. Зови просто Гришей, махнул широкой лапой Горд. А я Олег, представляюсь, протягивая руку. Я бы не советовал, улыбается Гриша. Можешь без руки остаться. Раса Гордов очень сильная. Поспешно отдергиваю руку. Правильно. Куда держишь путь, Ольд? В Лутон. Хочу на работу устроиться. О, нам по пути. Если хочешь, пошли вместе. Заодно полялякаем за игру. Я поспешно кивнул и весело улыбнулся. Это как раз кстати. Откуда я мог знать, что этот мир настолько реален? «Ты, я смотрю, даже не подозреваешь, какая классная штука на тебе висит», – прогудел Гриша, грузно бухая при каждом шаге. «Я вообще много чего не подозреваю». «Сечешь? Темная длань. Дорогой баф. Стоит около 50 золотых. Редкий. Классная штука для работы в шахтах. Целых 2 часа можно без хавки обходиться. А это, как ни крути, лишний слот в мешке. Кстати, о хавке». Гриша на ходу достал что-то из своей торбы и бросил себе в рот. Я присмотрелся. Название. Наливное яблоко. Эффект. Восстанавливает 100 единиц энергии. Вот оно как! Восхитился я. А то ж! Улыбнулся Гриша. Я ж говорю, нуб! Гриша, объясни мне, пожалуйста, что такое нуб? Ты чего? Никогда в игры не играл? Удивился Гриша. Услышав ответ про танчики, он лишь покачал головой. «Тяжелый случай. Зайди в инфопортал, там куча всякой инфы. Иконка с изображением зеркальца». «Погоди, из игры есть доступ в интернет?» «В реал нет, естественно. Здесь своя сеть. Зайди сам, посмотри». Я быстро нашел иконку с зеркальцем. «Дурдом». Это все, что я мог сказать, когда перед моими глазами открылось окошко местного браузера. Новости, переводчики, погода, карты, приложения, море всяких полезных инструментов. Все это можно было скачать и установить, имея только деньги. «Ну как?» – ухмыльнулся мой попутчик. «Нашел слово «нуб»?» «Так, открываю словарь. Ищем «нуб». М-да, согласен. Гриша, если бы ты только знал, насколько ты прав насчет меня». «Тебе сколько лет в реале?» 41 будет». «А, ну тогда с тобой все ясно. Хотя вон, Ромулу говорят уже за 50, и ничего, в топе». «Это тот, который из СС?» «Оба! Удивил! Ха! Значит, не все потеряно». «А тебе?» «Мне 20 будет. Лучший год, так сказать». Расспрашивать парня дальше не стал. Он особо тоже не спешил открываться. У меня складывается такое впечатление, что здесь не принято делиться личной информацией. Мне, по крайней мере, не хотелось, чтобы каждый знал, кто я и что я. «Кстати, ты уже определился с нанимателем?» – задал вопрос Гриша. «Нет еще. А что, у меня была такая возможность?» «Нет, ну ты даешь. А интернет тебе на что?» Здесь я, как выражается современное поколение, протупил. Не удосужился даже покопаться по сайтам и форумам полазить. Сказывается, наверное, зацикленность на болезни дочери. Да и, честно говоря, не воспринимал я всерьез все это мероприятие. А тут видишь, как оно. Фантастика прямо. Ну, ничего, разберусь. Обязательно разберусь. Можешь посоветовать что-нибудь? Лутон – городишко небольшой. Хоть и столица кластера. Выбор там невелик. Либо к дварфам в гильдию, либо к папашке того мракобеса, что тебя чуть плетью гнева не огрел. Мне сотрудники терминала говорили, что работяги никого не могут убить, равно как и их тоже. Убить-то нет, а вот трямкнуть он тебя может. Еще как. Видя непонимание в моих глазах, Гриша со вздохом стал объяснять. Травму тебе повесить, покалечить на время. У него уровень 120-й, плеточка серьезная. Разок щелкнул, и ты готов. Оружие из таких комплектов увеличивает характеристику ярость. С персами, у которых прокачана ярость, стараются не связываться. Повесит он тебе травму 9-й категории, и все. Они обычно 24 часа и больше. Приходится тратиться на лечилки и платить целителям. Хотя в Лутоне, насколько я знаю, самый прокачанный целитель – это наш градоначальник. Он лечит травмы до 7-й категории. А какой эффект у травм? Но в основном это минус жизни, энергии, скорости. Принцип действия такой же, как у твоей Благи. У моей чего? Благо, баф, короче, благословение, что на тебе висит. Ясно. Голова кругом. Ничего, разберешься. Первый день все так. Дядя, ты взрослый, осилишь. Значит, выбор сделан. Иду к дварфам. Что-то мне не особо хочется быть постоянно на глазах у этого отморозка. Ему в реале, кстати, 16 лет. Папа директор какого-то банка. Но на его шахтах, как ни странно, работается лучше. Я вот у него. И живой, как видишь. Постоянно капает денежка. А чем лучше? Ну, во-первых, там почти все на ставке. Во-вторых, зарплаты высокие. Бьешь себе по роду и в ус не дуешь. Потом премии всякие бывают, бонусы. Опять же, вся одежда и инструмент за счет нанимателя. Кормежка. Хорошо, а у дварфов? У тех в точности все наоборот. Что нарыл, то и заработал. Экипировка, питание. Короче, все за твой счет. Понимаю теперь, почему у тебя сила так прокачана. Молодец, заметил. Самодовольно улыбнулся Гриша. Нафига мне скорость? Эту гномов шустрить надо. А мое дело породу рубить, да на часы поглядывать. Я, поработав недельку, по совету начальства приложение на перст установил. Бот «Веселый рудокоп» называется. Программка такая. Запускаешь ее, и перс автономно работает. Бот сам следит, когда надо энергию восстановить, когда присесть передохнуть, когда по нужде сходить. А я в это время по сети шарюсь. Потом в конце месяца денежка на счете. Гриша заговорчески пригнулся и прошептал. Я ведь себе на бронзу коплю. Как с кредитом за работягу рассчитаюсь, так сразу первый взнос внесу. Там совсем другая жизнь начнется. Вот я и лазаю по местным форумам и соцсетям. Стратегию прорабатываю. Говорят, сам Ромул с работяги начинал. Тоже пещерника отыгрывал. Правда, все это только слухи, но распространяются они в авторитетных блогах и форумах. Ясно, почему эта раса так популярна. Ведь сам Ромул. Как малые дети точно. Богатым персам выгодна рабочая сила. Причем тупая рабочая сила. Вон даже ботов всяких понаделали. Не удивлюсь, если узнаю, что Грише именно они посоветовали почти все свои поинты на силу скинуть. Еще один балл в пользу дварфов. Что ж, кажется, пазл постепенно начинает складываться. «Слушай», – спрашиваю я, – «можно тебя в контакт внести?» «Не вопрос», – согласился Гриша. «Так, вносим имя. Запрос. Отклонено. Еще разок. Отклонено. Странно. А почему ты отклоняешь приглашение?» «А ты какое имя вводил?» – улыбается мой попутчик. «Точно, нуб!» – я хлопнул себя по лбу. «Еще тот!» – согласился Гриша. «Так, вводим. Грырш. Запрос. Подтверждено». Гриша ответного приглашения не выслал. Видимо, я ему как друг не интересен и не полезен. Что ж, все правильно. Спустя час мы вышли в долину широкой реки, на берегу которой и стоял город Лутон. Красиво. Дизайнеры прекрасно постарались. Аккуратные башенки, ровные стены, сложенные из идеально оттесанных каменных глыб. Из-за стены маячат разноцветные купола каких-то строений. Почти на каждой макушке цветные флаги. Такое себе чистенькое средневековье. «Ну вот и все, Ольд», – сказал Гриша. «Удачи тебе в игре. Дальше ты пойдешь один, а мне еще топать в поместье лорда Шантара». «Гриша, я тебе очень благодарен. Ты мне очень помог. Спасибо». Я аккуратно коснулся ладонью широкого предплечья. Я действительно был благодарен этому парню. Он очень кстати подвернулся на моем пути. «Ах да, совсем забыл!» – рыкнул издали Гриша. «Иди прямиком в гильдию рудокопов. Там ты получишь свой первый квест по профи. Там уж разберешься». «Спасибо!» – крикнул я в ответ и помахал рукой. «Удачи!»